Асура замолчал, сжимая кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Тогда я пошел к начальнику городской стражи. Ты его, наверное, не видел ни разу. Огромный такой человек, кресло под ним аж скрипит». Я спросил его тогда прямо, почему отца не осмотрел целитель. А он сказал, не было тогда целителя рядом, да и так все казалось ясным. Но мне этого было мало. Я тогда прямо описал, что увидел, рассказал свои страхи и спросил, а если это было отравление? Он снова замолчал на мгновение, затем продолжил. И знаешь, начальник не стал спорить. Наоборот, он сразу предложил, если ты уверен, мы можем поднять гроб и провести обследование. Целитель или алхимик быстро скажут тебе правду. Твой отец был нашим человеком, Асура. Асура поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. Я тогда засомневался. Мне хотелось узнать правду и перестать мучиться сомнениями. Но я боялся того, что могу узнать. Ведь если мои подозрения подтвердятся, он сделал тяжелую паузу. Тогда получается, что наиболее подходящий человек, способный на такое, это ну, Рой. Но это же бред. Я нахмурился, но промолчал. Асура продолжил свои размышления вслух, с жаром тараторя слова. Рой сделал для меня очень многое. Помог мне встать на ноги, дал работу, поддерживал всегда. Жить научил, без шуток. В общем, посидел я там, в кабинете Том, и в конце концов сказал начальнику стражи, что отец тогда действительно мог перебрать. И что ответил начальник? Он сказал, я тоже думаю, что лучше оставить его в покое, не дело тревожить мертвых. И на этом все закончилось. Асура замолчал и взглянул на меня с ожиданием и тревогой в глазах. Я понимал его чувства. Искать правду или оставить все как есть. Прошлое иногда лучше не трогать. Я перегнулся через прилавок, похлопал приятеля по плечу. Ты поступил правильно, дружище. Прошлое должно оставаться прошлым. Если бы ты тогда решил докопаться до правды, ты бы поднял гроб. И я уверен, выяснилось бы, что никто твоего отца не травил. И тогда ты бы еще угрызениями совести мучился за то, что отца потревожил. Просто люди склонны обманывать себя. Когда ты вспоминаешь какой-то момент из прошлого, ты раз за разом достраиваешь его вымышленными деталями. Я уверен, что та пена на жилете тебе показалась. Или вовсе была пивной пеной. Асура с облегчением выдохнул и кивнул. Да, ты прав, Кит. Прошлое пусть останется в прошлом. Он снова улыбнулся. Вот и славно. Знаешь, если вдруг решишь перебраться ко мне в Циншуй, там всегда найдется место. Подумай. Асура тут же резко перебил меня, удивленно вскинув брови. Ты чего, Кит? Какой еще Циншуй? У меня вся жизнь здесь. Мать в золотом квартале живет, отец тут похоронен. Куда и зачем мне идти? Я улыбнулся и поднял руки в примирительном жесте. Ладно, ладно, просто сказал на всякий случай. Береги себя, Асура. Мы тепло попрощались, и я направился обратно в Золотой город, к другой лавке, где работал Рой. Здесь лавка выглядит еще лучше. Больше стеклянных банок на полках, выше ценник на те же самые травы, на стенах висят магические светильники. За прилавком стоит сам травник, чуть более заросший, чем я помню, с чуть более седыми висками и в гораздо более дорогой одежде. Увидев меня, он расплылся в улыбке и тут же вышел из-за прилавка навстречу. Я протянул руку для пожатия, но Рой крепко обнял меня за плечи. «Кит, сколько времени прошло!» С искренней радостью воскликнул он. «Давно не виделись. Знал, что навестишь дядьку. Рад вас видеть, Рой», — ответил я, неловко улыбаясь. «Так, погоди, давай я лавку запру и поговорим. Будешь чай? Хотя о чем это я? Конечно же будешь». Травник быстро прошел к двери, запер ее изнутри на ключ и погасил светильники в торговом зале. «Пойдем-ка со мной в подсобку, там куда уютнее». Мы прошли в соседнее помещение, которое я подсобкой бы не назвал. Здесь сразу чувствовалась особая атмосфера домашнего тепла и уюта. Мягкие кресла со слегка вытертыми подлокотниками, невысокий деревянный столик с аккуратно разложенными бумагами, шкаф с книгами. В углу небольшой камин с подготовленными дровами. Рой быстро разжег огонь и поставил чайник на огонь. Я удобно устроился в кресле и расслабился. «Рассказывай давай, Кит, как ты поживаешь? Чем занимаешься теперь?» — спросил Рой, присаживаясь напротив меня. Рассказ вышел долгим. Начал с того, как приехал в секту и помаленьку поэтапно рассказал обо всех значимых событиях, которые со мной произошли, и о которых можно было рассказать. Рой изредка задавал уточняющие вопросы, но по большей части слушал, с неподдельным интересом. «Кстати, чуть не забыл», — спохватился я. Я ведь для вас подарки привез. Я достал из сумки две пухлых тетради и протянул их травнику. Здесь рецепты зелий, которые будут вам полезны. Даже зелье омоложения записал. Такое в местной лавке точно не найти. Здесь больше бездари варит. Рой рассмеялся. От подарка не отказался. Не стал говорить мне ни к чему. Да я не варю. Листая страницы, одобрительно кивал. Спасибо тебе огромное, Кит. Это настоящий клад для меня. А ты сам-то далеко продвинулся в алхимии? Я пожал плечами. Ну, скажем так, кое-чего добился. Если бы вы не помогли мне вступить на этот путь, то не знаю, достиг бы я успехов. Рой внимательно посмотрел на меня и хитро улыбнулся. А как насчет ледяного доспеха? Помню, ты начинал разбираться с этой техникой. Освоил наконец? Я усмехнулся и вытянул перед собой руку. Сосредоточившись на мгновение, я почувствовал приятный холодок вокруг пальцев, а вокруг руки тут же появился тонкий слой прозрачного льда. Как видите, освоил вполне неплохо. Рой восхищенно покачал головой. Впечатляет. Слушай, Кит, а не хочешь ли ты перебраться к нам сюда, в Вейдаде? Я серьезно спрашиваю. Ходят слухи, что секта тьмы скоро станет не самым спокойным местом для жизни. Я задумался над его словами. Если травник прав, то между школой небесного гнева и сектой тьмы действительно зреет и развивается дальше конфликт, который, возможно, доведет до войны. Однако покачал головой. Спасибо за предложение, но нет, я слишком много вложил сил в циншуй, остров с травами, приятели, секта. Нет, я это все не брошу, да и нет чего-то соразмерного, ради чего можно было бы бросить все, чего я там добился. Рой понимающе кивнул. Понимаю тебя прекрасно, но знай, если передумаешь, всегда жду тебя здесь. Он помолчал немного и добавил. Кстати говоря, один мой хороший знакомый, Сигар, может, помнишь его, собирается построить под горой специальный ледник. Хочет выращивать там редкие растения с горных склонов. Проблему с тварями решит узкий вход в пещеру. Тебе бы там отлично подошла работа. Поддерживать внутри низкую температуру при помощи намороженного льда. Я развел руками и улыбнулся. Увы, звучит заманчиво, но у меня хватает дела и в циншуе. Рой усмехнулся и налил нам обоим горячего ароматного чая, пышущего от сконцентрированной духовной энергии. Ну что ж, тогда хотя бы выпьем за нашу встречу. Вечер прошел в тепле пламени камина и приятной беседе. Несмотря на то, что я впервые был в этой лавке, чувствовал я себя по-настоящему спокойно и счастливо, словно после долгого путешествия вернулся домой, где меня ждали и искренне были мне рады. Глава 22. С Роем говорили до поздней ночи. Кроме всего прочего спросил у травника, откуда он знает про то, что в циншуе скоро будет неспокойно. Оказалось, что школа небесного гнева готовила горожан, прогревая их ненавистью и злобой к секте, а уже в кругах, где вертелся Рой, ходили более определенные слухи, что надо бы отплатить той же монетой, воздать по заслугам. Я не верил, что школа, потерявшая часть состава, составит достойную конкуренцию секте, но тут были два фактора, которые я поначалу не учитывал. Во-первых, ничто не помешает школе взрывать в циншуе бомбы со всякой пакостью. А во-вторых, Рой подтвердил то, что рассказал парнишка, устроивший мне экскурсию по Золотому кварталу. Глава школы действительно как-то связан с людьми в столице. И выльется ли эта связь в отряд могущественных практиков, которые вырежут несколько десятков практиков секты тьмы? Или же Свен да и все просчитал перед диверсией, и эта связь не выльется ни во что? Найти ответы я сейчас не мог, но настаивать на переезде мамы и Самира в циншуй не перестану. Когда семья рядом, защитить ее всяко проще будет. В гостинице выспался, а утром прихватил подарки и пошел к дому брата, завернув по пути на рынок, где накупил продуктов. На этот раз не стучал в калитку и не ждал, пока мне соизволит открыть. Легко оттолкнувшись, я перемахнул через ограду и приземлился во дворе. Двухметровый забор мне уже давно не помеха, я бы через трехметровый за пару секунд перебрался, наверное. Ловкости и силы пока мало, чтобы как книжные эльфы по ветвям деревьев бегать, но уже на такие трюки меня хватало. Только привыкнуть к своей новой силе и сродниться с возросшими возможностями я пока еще не успел. То есть, понимаю, что куда сильнее, быстрее и опытнее обывателя, но использовать эту силу на полную еще не привык. Да и прочие практики не скачут по крышам, как контуженные ниндзя, не используют способности напропалую и в обычной жизни напоминают обычных людей, за исключением момента, когда надо телегу приподнять, чтобы отвалившееся колесо на место поставить. В общем, перепрыгнул и тут же оказался под прицелом хмурых глаз племянницы. Девочка сидела посреди двора с деревянной куклой в руках, маленькая, но ужасно серьезная. Я улыбнулся ей, достал заранее приготовленное яблоко на палочке, сваренное в густом сладком сиропе, и протянул ей. «Вот, держи». Она осмотрела подарок и смешно наморщила носик. «Я все равно злюсь на вас за папу». Она сделала паузу, снова задумчиво уставилась на яблоко и все-таки протянула ручку, взяла палочку. «Но если яблоко окажется вкусным, я подумаю, стоит ли мне злиться и дальше». Я едва сдержал улыбку, но преувеличенно серьезно кивнул, закрепляя этот устный договор. А потом, оставив ребенка, направился к дому. Дверь открыл Самир. Когда мне осталось дойти пару метров, я плавно сместился в сторону, закрывая племянницу. Брат уставился на меня с привычным раздражением. «Ты опять испытываешь мое терпение», — мрачно произнес он, — «и с каждым разом его остается все меньше. Зачем пришел?» Я беззаботно махнул рукой. «Терпения у тебя никогда и не было. Лучше позови в гостиную маму. Время вручить вам подарки». Брат молча смерил меня взглядом, словно пытаясь понять, что я задумал на этот раз, но вздохнул и посторонился. Мама уже была здесь, вязала, сидя на кресле. Обменялись приветствиями, я уселся. Самир сел напротив меня, скрестив руки на груди. Я поставил на колени рюкзак. «Итак», — начал я медленно, — «у меня есть кое-что для вас обоих». Я достал из рюкзака две небольшие стеклянные бутылочки с мутноватой жидкостью и поставил их на столик между креслами. «Что это такое?» — осторожно спросила мама, наклоняясь поближе. «Это эликсир становления практиком», — объяснил я. «Он поможет открыть медианы и позволит вам сделать первый шаг на пути к укреплению вашего тела и духа. Обычное описание обычного зелья, но произнося его, я чувствовал, что собравшиеся здесь люди совершенно не та аудитория, которым это будет интересно. Так или нет, неважно, маму нужно убедить выпить зелье, а Самира уже постольку поскольку». Брат скептически приподнял бровь и посмотрел на бутылочку с откровенным отвращением. «Погоди, ты серьезно? Ты принес в мой дом какую-то подозрительную жижу, которую сам же и сварил, наверное, и думаешь, что я ее выпью? Да тебя за такое надо Крайслером сдать». Я почувствовал, как внутри меня закипает раздражение. Беседы с братом постоянно шли по одному сценарию, и это изрядно бесило. Перед ним стоял эликсир, который в лавке продают по парочке золотых, который я не продавал ему, а принес в подарок. А брат в благодарность пытался пугать меня крайлерами. Я ученик зельевара секты тьмы, и зелье сварил совершенно законно. Если бы я попытался тебе его продать, это еще можно было бы принять за нарушение закона, а так, все совершенно легально. А теперь давай поговорим про эту самую жижу в бутылке. Это самое средство позволит тебе стать практиком и наконец перестать быть чуть слабее младенца, Самир. Сейчас я могу побороть тебя одним мизинцем. Сейчас тебя может отравить даже вчерашняя еда. Ты натрешь себе мозоли, поработав с пером всего часик-другой, глоток горячего чая обожжет твое небо. Ты простудишься от малейшего сквозняка, твои мышцы будут ныть после короткой получасовой пробежки. Ты можешь сломать лодыжку, просто неудачно ступив на ступеньку. А эта жижа, как ты назвал, сделает тебя крепче и сильнее. Вдобавок ко всему, эта жижа поставит тебя на ступеньку лестницы, поднявшись по которой достаточно высоко, ты сможешь пережить удар сосульки, свалившийся тебе прямо на голову с крыши, или удар молнии. И знаешь что, меня ужасно раздражают твои попытки вынести мне мозг каждый раз, когда я пытаюсь переступить через неприязнь к тебе. Может, хватит уже вести себя, как говно, Кит? Возмущенно перебила меня мама. Мама, Самир дернул щекой, буркнул. Сам ты говно, но спорить не стал и задумался, глядя на бутылочку. Ладно уж, наконец пробормотал он. Если ты ей маме такое принес, то, скорее всего, оно безопасно. Хотя я тебе и не доверяю. Знаешь, не было повода начать. Он взял эликсир в руку и внимательно посмотрел на содержимое бутылочки. А вот мама решительно кивнула и без колебаний взяла второе зелье. Если ты говоришь, что это полезно, значит так оно и есть, Кит. Я помню, как ты отпаивал меня во время болезни, и как мне становилось лучше, так что я верю в твой алхимический талант. Они одновременно выпили эликсир до дна. Будет неприятно, запоздало предупредил я. Придется потерпеть пару минут. Мама немедленно побледнела и сжала зубы, Видимо, анонсированные мною ощущения начали появляться, а вот Самир сдерживаться не стал. Громко и надсадно прокашлившись, брат выругался. «Что это за гадость, у меня все тело горит? Ты что, все-таки решил нас убить? Это пройдет через несколько минут», — повторил я для обоих. Через несколько минут прорвался Самир. Как и прежде, духовная энергия копилась возле его тела, а после вспыхнула и впиталась в его тело. Брат кричал и матерился. На его крики прибежала жена и встала на лестнице, не понимая, что происходит и что ей делать. Но когда Самир перестал кричать, так же молча исчезла. Мама вытерпела все это молча. После того, как процесс закончился, судорожно выдохнула и устало улыбнулась. «Спасибо тебе, Кит. Я действительно чувствую себя иначе». Самир долго молчал, хмуро рассматривая свои ладони. Потом он нехотя признал: «Это был худший опыт в моей жизни. Я думал, что умру прямо здесь и сейчас», но он замолчал ненадолго и затем продолжил тихо: «Да, кажется, я тоже чувствую себя лучше, чем до того, как выпил эту жижу». Он бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел его в сторону. Невысказанное спасибо повисло в воздухе. Пожалуй, брат пока еще не дорос до того, чтобы произнести благодарность вслух или примириться со старыми обидами, но то, что он вообще признал пользу от зелья, уже меня порадовало. Я снова полез в сумку. На этот раз достал небольшую деревянную коробочку, аккуратно украшенную резьбой, да не взломил за нее 3 золотых, но содержимое того стоило. Положив ее на стол, я осторожно открыл крышку. «Здесь пилюли для культивации для тебя, мам. Они помогут укрепить тело, дух и улучшить здоровье. Тебе нужно принимать по 1 штуке раз в день, а потом идти медитировать на холм, тот самый, куда я постоянно ходил. Там больше духовной энергии в воздухе, и эффект от занятий будет лучше. На самом деле, не особо. Да, духовной энергии слегка больше, но только за счет постоянно медитирующих на этом месте практиков. В беседке у реки фон в разы выше, но там появляться чревато проблемами». Мама недоверчиво посмотрела на коробочку, потом на меня и вздохнула. «Ох, Кит, опять ты со своими чудесами. Ну к чему мне это? Я уже женщина в возрасте, мне бы лучше вязанием заняться или по дому что-то делать полезное. Ладно, твой эликсир я еще согласна была выпить, пилюли тоже могу, ладно. Но эти ваши медитации мне совершенно не нужны». Я едва не закатил глаза. Так и думал, что придется убеждать родных в полезности совершенствования. Как мог, объяснил, насколько важны эти занятия для здоровья и долголетия матери. Не подействовало, не убедил. «Мам, поверь мне», — с жаром говорил я, — «всего час в день на холме, и спустя неделю ты почувствуешь результат. Просто посиди там спокойно, расслабься и дыши ровно, как я тебя научу». Тут вмешался Самир. На этот раз обошлось без ехидных замечаний. Брат заинтересованно наклонился вперед. «Можешь подробнее объяснить?» Я с облегчением кивнул ему. «Конечно могу. Принеси бумагу, перо и чернила, я запишу». Самир поднялся наверх и через пару минут вернулся с листами бумаги и письменными принадлежностями. «Смотри, самое главное в медитации – это концентрация и правильное дыхание. Нужно сесть так, чтобы было удобно, ноги и руки лучше не скрещивать, это мешает расслаблению. Дышать нужно глубоко и ровно. Представляй, будто воздух наполняет твое тело энергией и силой. Не думай ни о чем постороннем, просто сосредоточься на ощущениях внутри себя». Я подробно объяснял каждое действие, старательно записывая подробные инструкции. Брат внимательно слушал и кивал. Когда я закончил объяснять основы медитации, Самир поднял голову и спросил: «А упражнения какие-то есть, чтобы мышцы укрепить и тело развить?» Я видел, что практики. «Конечно. Вот, смотри внимательно». Я встал посреди гостиной и начал медленно выполнять базовый комплекс упражнений для начинающих практиков. Плавные движения рук и ног, повороты корпуса, приседания с определенным ритмом дыхания. Самир, не думая ни секунды, снова схватил бумагу и перо и принялся записывать каждое мое движение. На одно упражнение уходила страница описаний, а когда я закончил и посмотрел на его записи, уважительно хмыкнул. Каждая деталь была описана невероятно подробно. Примерный угол отклонения рук при каждом движении, положение ступней относительно друг друга, даже меняющееся расстояние между пальцами. Пока мы с Самиром разбирались с упражнениями, мама только вздыхала и качала головой. «Тебе бы тоже не было лишним», — заметил я, но мама отмахнулась. «Ох, дети мои, чем вы только голову себе забиваете? Какая от этого польза? Лучше бы воду из колодца потягали, Вот это настоящая гимнастика. Эти упражнения гораздо эффективнее домашней работы. Серьезно, мам, ты хотя бы попробовала. Я тебе помогу, распишу режим, помогу с дыханием, с упражнениями. Это же не сложно, правда. А ты почувствуешь себя по-другому, сильнее, легче. Но мама покачала головой. Кит, милый, да мне и так хорошо. Я ж не собираюсь ни с кем драться. Зачем мне эта ваша закалка? Это не просто стать сильнее, мягко сказал я. Я же объяснял, что это способ стать выносливее, здоровее, жить дольше. Ну представь, ты меньше устаешь, лучше спишь, быстрее восстанавливаешься. Да даже спина твоя больше не будет болеть. Я тебе говорю, мне и так неплохо. Что ты пристал, как сектант какой? Самир хохотнул, а я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Я не понимаю, почему так сложно объяснить очевидное. Для меня это сродни тому, как люди воротят нос от настоящей магии. Хотя, в моем прошлом мире ведь так же было. Ты можешь быть сильнее, здоровее, жить дольше. Просто ходи в спортзал, гуляй на свежем воздухе, напрягай мозг чтением книг, изучением новых языков. Но нет, большинство сидит на диване, смотрит сериал, заедает это фастфудом и жалуется на здоровье. А тут даже не надо каждый день поддерживать форму, сжигая калории. Взобрался на новую ступень, и ты уже навсегда лучше, чем был. Получил ранг, и ты уже совершенно другой человек, в разы лучше себя вчерашнего. Но все равно, ты даже не представляешь, сколько возможностей ты теряешь, беспомощно сказал я. Это как не знаю как, если бы тебе предложили добраться до другого города на повозке, а ты отказалась, потому что пешком привычнее. Мать раздраженно вздохнула. Я не путешествую, Кит. Я хожу по лавкам, белье стираю, готовлю. Мне всего хватает, и хватило бы моих сил, без эликсира, если бы ты мне его не дал. Я не собираюсь с кем-то сражаться или лезть куда-то. Пусть подобным практики в своих сектах играются. Я живу тихо и хорошо. Это как выучиться читать, продолжал я, или плавать. Один раз прошел ступень, и она остается с тобой навсегда, даже если потом 10 лет не будешь делать ничего. Это не как упражнение или бег, где если пропустил пару месяцев, снова слабак. Это навсегда. Минуту сидели в молчании. Самир перечитывал записи. Я смотрел на маму, она, в окно. «Я горжусь тобой», — наконец сказала мать. «Ты многого добился, укрепил свое тело, дух обучился новому. Но ты у меня всегда был мечтателем, сынок. Ты думаешь о великом, а я о простом. Ты смотришь на небо, а я — под ноги. Я отказываюсь не из упрямства, чтобы ты себе не надумал. Просто у меня нет в этом нужды. Мне хватает и того, что я имею. Я просто не понимаю, как можно знать, что можно стать лучше, и все равно не захотеть, даже не попробовать». Мама встала, подошла ко мне и погладила меня по щеке. «А я не понимаю, как можно быть таким упрямым и не услышать простое спасибо, мне и так хорошо. Кит, я рада, что ты растешь, но я уже выросла. Мне не нужно меняться, чтобы быть счастливой. Достаточно знать, что у нас все будет хорошо, что мои сыновья многого добились в жизни. А если они начнут проводить друг с другом время и перестанут ссориться, для меня это станет куда приятнее новых закалок». Дальше убедить маму попытался Самир, ухватив суть моих размышлений и то самое «жить дольше», которое любой сын рад пожелать любому родителю. Пока мама с Самиром разговаривали, я мысленно решил, что нужно все-таки сварить эликсир, который поможет быстро продвигаться по ступеням ранга закалки тела. Мама не хочет выполнять упражнения, значит, эликсир и пилюли, едва ли не единственный вариант протянуть мать хотя бы до 5-го ранга, где я буду за нее гораздо спокойнее. Она станет намного крепче и здоровее большинства обычных людей и проживет в здоровом теле и со здоровым разумом лет до 60-70 безо всяких целителей. Когда брат и мама наговорились, убедить ее не вышло и у Самира. Но я ни капли не злорадствовал над неудачей брата. Я снова поднял вопрос переезда. «Хочу снова позвать вас в Циншуй. Там и возможностей больше, и условия лучше. Я помогу вам с жильем, деньгами тоже обеспечу. У меня сейчас достаточно средств, чтобы вы ни в чем не нуждались». Мама сразу же покачала головой. «Нет, Кит, мы уже говорили об этом. Здесь наш дом, здесь мы привыкли. Зачем нам куда-то ехать? Нам и тут, хочешь сказать, хорошо? Ну, мама, можно стремиться к лучшему», настаивал я. «В Циншуе вы будете жить гораздо комфортнее. Самир сможет найти хорошую работу или даже заняться торговлей. Там много возможностей для развития. Самир задумчиво слушал мои слова, но затем заметил: «Мы уже привыкли к этой жизни. Здесь все знакомо, понятно. Да и переезд – это большие хлопоты». Я вздохнул, понимая, что они снова откажутся. Но все же достал из кармана кошелек и отсчитал 10 золотых монет, которые дал дед. «Это вам на хлопоты при переезде». Я протянул монеты маме, но она тут же отстранилась. «Нет-нет, сынок, не нужно нам твоих денег, мы сами справимся». Я снова попытался вложить монеты ей в ладонь. «Мам, прошу тебя, ты сама говорила, что я многого добился, и эти деньги – мелочь для меня сейчас. Честно, я даже не знаю, сколько золота у меня в кошельке, потому что его там достаточно. Позволь мне хоть так помочь вам». Она упорно отказывалась принимать деньги. Тогда вмешался Самир со своими братскими аргументами. «Мам, деньги действительно лучше взять. Часть наших бед случилась благодаря киту, так что пусть хоть таким образом загладит свою вину перед нами». Я слегка поморщился от его слов, но ничего не сказал. Мама посмотрела на Самира с сомнением, потом на меня и наконец вздохнула. «Ну хорошо». Она нехотя приняла деньги и сжала их в кулаке, чувствуя себя более чем неловко. Зато я ощутил облегчение, хоть что-то удалось сделать для них прямо сейчас. Теперь осталось только решить вопрос с эликсиром и постепенно убедить маму заниматься культивацией, тогда я перестану беспокоиться о ней каждую минуту. Глава 23. Когда заселился в гостиницу, молоденькая девушка за стойкой рассказала, мол, Гус съехал в трущобы, выкупил какой-то склад и теперь живет там. Реальность несколько отличалась от слухов. Расспросив людей, выяснил, что Гус действительно теперь живет в трущобах, только вот не на складе. Мечник открыл школу боя в бедном районе, назвал школу братьев Зулов. Похоже, Гус по-прежнему тоскует по погибшему брату, и школу назвал так, чтобы сохранить память о брате. А если школа станет знаменитой, то это еще и вариант почтить его память лучше самого красивого памятника. Именно туда я сейчас и иду. На повестке дня – пообщаться с Гусом, а потом, пожалуй, можно отправляться в столицу. Вейдаде не меняется, шагаю по узким улочкам, переступая через лужи и обходя груды мусора. Улица, ведущая к школе Гуса, выглядит заброшенной. Покосившиеся деревянные заборы, облезлые стены домов, грязные дети, играющие прямо на дороге. Прохожу мимо нескольких старых домов с провалившимися крышами и выломанными дверями. В воздухе витает запах сырости, гнили и бедности. Только самая жуть в том, что не все дома заброшены, так выглядят почти все улочки рядом с внешней стеной. Наконец-то вижу нужное здание. Двухэтажный каменный дом с облезлой штукатуркой и потемневшими у земли стенами. Оконных стекол давно нет, на втором этаже зияют пустые проемы оконных рам, а на первом они кое-как заколочены грубыми деревянными щитами. Рядом со зданием, громко крича, гоняются друг за другом ребятишки. Карапузы одеты в потрепанное тряпье, на чумазых лицах, азарт и радость. Несмотря на нищету и грязь вокруг, эти оборванцы выглядят счастливыми, их глаза горят живым огнем, а смех звучит искренне и звонко. Прохожу мимо ребятишек, толкаю ветхую дверь и захожу внутрь школы. В нос сразу ударяет запах затхлой сырости. Внутри тоже бедно. В просторном холле голые стены из мебели, деревянные лавки. Но зато здесь чисто и аккуратно. Явно кто-то старается поддерживать порядок. Сквозь щели между досками пробиваются яркие солнечные лучи. Из соседней комнаты выходит мужчина, и я узнаю его не сразу. «Ты изменился. Последний раз я видел Гуса полупьяным, неопрятным, смутным взглядом человека, потерявшего волю к жизни. Теперь передо мной стоит уверенный в себе человек с аккуратной щетиной и длинными волосами, собранными в хвост и перевязанными лентой. Его глаза стали серьезнее, глубже, взгляд человека, который многое преодолел, обдумал и стал взрослее. «Неужели это ты?» – улыбается в ответ Гус и крепко пожимает мою руку. «Рад тебя видеть. Мы садимся на старую деревянную лавку у стены. Я хочу поговорить с товарищем, но с чего начать диалог, попросту не знаю». Гус тоже не спешит с расспросами, спокойно улыбается. «И как ты пришел к этому вот?» – спрашиваю я, поведя рукой. «Да как-то само вышло», – пожал плечами мужчина. «Как раз после твоего отъезда все и начало меняться. Знаешь, я тосковал по нашим тренировкам, и тогда же бросил пить. Решил взяться за ум», – понимающе кивнул я, но ошибся. «Да нет, просто денег на выпивку уже не было», – пожимает плечами Гус. «Не горжусь этим, но так уж было. И когда меня попросили выселиться, я раздумывал меч продать, но до такого скотства не опустился. Решил переехать в самые трущобы, там койка за ночь медяк стоит, а медяки у меня были. Шел туда напрямик, но наткнулся на пацанов совсем мелких, карапузов таких. Они палками дрались, и ты решил, что у них есть потенциал. Снова пытаюсь угадать я. Гус досадливо морщится. Да махали они этими палками бездарно совсем. Но знаешь, у меня в голове что-то щелкнуло вдруг. Я вспомнил твои первые занятия, ты ведь бился еще хуже. Гус нагло улыбается. В общем, пошел я тогда в лес, нарвал на опушке трав всяких духовных, продал их травнику твоему. Неделю собирал и сдавал травы эти проклятые. Помнил, как у тебя здорово получалось, но так и не понял, как ты это делаешь. В общем, травы сдавал, копил деньги, да еще и твой человек деньги вернул, которые ты на лечение матери занимал. Накопил я немного монет и снял вот этот домик, ну и открыл тут школу. Теперь приходят все подряд, кто более тренировок не боится, тот и идет, всех бесплатно тренирую. И знаешь что, ребята на удивление крепкие попались, бьются с такой самоотдачей, даже завидно становится. Я в их возрасте иной раз от тренировок на крыше сеновала спасался. Слушаю его рассказ с улыбкой и гордостью за товарища. Разговор наконец становится живым. Переходим с темы на тему. Потом Гус вдруг вспоминает еще кое-что. Кстати, слышал про Киру, а что с ней? Беременна от какого-то практика с верхушки школы. У нее теперь все хорошо сложилось, даже переехала в золотой квартал. Думаю, как родит, ее еще по рангам протянут. Ну, хорошо, пожимаю плечами. Никаких обязательств друг перед другом мы не ставили, так что и сердце не ёкает, и не нападает досада от того, что забрали мое. Устроилась в жизни, и хорошо. Оба ненадолго замолкаем. Снаружи доносится радостный визг ребятишек. А ты, я смотрю, пошире стал. Какой ранг? 8-й, закалка. Гус хмыкнул. Понятно, что закалка. Еще одна ступень и до меня доберешься. Кстати, не желаешь провести тренировочный поединок со мной, как в старые добрые времена? Я пожал плечами. Эти старые добрые были 2 с лишним месяца назад. Давай, но, я замялся, подпустил в голос неуверенности. Ты уверен, имею в виду, действительно этого хочешь? Просто я ведь все это время учился драться, а ты карапузов тренировал. Я увернулся от шутливого тычка кулаком в плечо, вскочил с лавки. Не вижу разницы между тобой и карапузами, отмахнулся Гус и тоже встал. Пошли на площадку. Он уверенно двинулся через здание, и я последовал за ним. Мы прошли через несколько пустых, темных, тихих, сырых, клянусь, я могу описывать угнетающий вид этих помещений бесконечно. Комнаты вышли через заднюю дверь, оказавшись на небольшом заднем дворе. Вот двор был более живым, чем все здания школы братьев Зулов, огражденный низким деревянным забором, с утоптанной десятками ног землей. Несмотря на общее запустение, площадка была тщательно расчищена и аккуратно выровнена. Гус явно вложил сюда немало сил и времени, как своих, так и своих учеников. Товарищ подошел к косо сколоченной деревянной стойке у забора и снял с нее 2 длинных тренировочных шеста. Один он бросил мне, второй легко провернул в руке, приноравливаясь. Я ловко поймал деревяшку, крутанул сразу, копируя соперника, хотя нужды в этом не видел. Тяжесть древкового оружия приятно легла в ладони, будто я этим шестом не один месяц сражался. Мы с Гусом заняли позиции друг напротив друга. На мгновение наши взгляды встретились. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но в его я увидел боль, которую время ни на каплю не заглушило. Просто Гус научился с ней жить, не упиваясь до свинячьего визга. «Готов?» – спросил он. «Всегда. Давай посмотрим, чему тебя научили твои карапузы». Гус широко ухмыльнулся и рванулся вперед. Он атаковал резко и напористо, не сдерживаясь. Именно так он атаковал меня на последних занятиях. Только сейчас его движения казались мне медленными и предсказуемыми, будто мечник перемещался под водой. Я легко уклонился от первого удара, затем от второго. Его шест проходил мимо меня всего в считанных сантиметрах, которые определял я. Я шагнул вперед и нанес ответный удар. Мой шест промелькнул стремительно быстро. Я едва успел подумать об ударе, а оружие уже летело. Гус едва успел поставить блок, но сила удара была такой, что его отбросило на шаг назад. Мечник удивленно моргнул и снова бросился в атаку. Только навыки понимания работали, делая поединок еще более предсказуемым для меня. Я видел каждое его движение, как напрягаются мышцы, предугадывал течение поединка на 6-7 ходов вперед. даже не дергался на попытку обмануть меня ложным замахом или выпадом, с линцой уходил от настоящих ударов. Я заранее знал направление его атак и мог отбивать их даже с закрытыми глазами. Мои собственные движения были быстрыми и точными, я настолько поднаторел в поединках, что мое тело двигалось едва ли не раньше, чем я думал о том, чтобы двинуться. Спустя 5 минут этих странных танцев, где я практически не бил, а Гус вкладывал в удары всю силу, его лицо побагровело от напряжения. Он сделал очередной широкий замах, слишком медленный и слишком очевидный. Я спокойно шагнул в сторону и нанес короткий встречный удар в грудь, сбивая мечника с ритма. Гус охнул и отшатнулся. «Ты что, поддаешься?» – удивленно спросил я, опустив оружие. «Поддаюсь», – взревел Гус. «Я уже пытаюсь тебя убить». Он снова кинулся вперед, сыпя беспорядочными атаками. Я легко уходил от каждой, но глаза не закрывал, это было бы унизительно, а приятель этого не заслужил. Спустя еще 6 минут Гус выдохся и поднимал палку с трудом, будто ребенок, лом. «Хватит», — сказал я, а когда Гус не послушал, ударил по шесту, выбивая его из перехваченных судорогой пальцев мечника. Шест отлетел на утоптанную землю. Гус замер, глядя на меня, залитый потом, с клокочущим в груди дыханием, с покрасневшими глазами. Пропасть между нами была огромной, я не ожидал такого разрыва. Всего пару месяцев назад он был моим наставником, человеком, которого я считал одним из 50 самых умелых бойцов города. Теперь же я видел перед собой уставшего человека, которого я перерос и даже не заметил, как это произошло. Надо будет действительно провести поединок с той женщиной-мечницей из секты. Думаю, она-то может меня удивить. Гус медленно поднял свой шест с земли, кривовато улыбнулся. Ну что ж, похоже, ты действительно вырос, и не только в ширину. Просто тебе нужно чаще тренироваться с кем-то серьезнее карапузов, с улыбкой сказал я, сводя сказанное к шутке, но Гус неожиданно серьезно кивнул. Я буду рад, если с завтрашнего дня ты будешь приходить сюда каждый вечер. Мне действительно нужно подтянуть навыки. Я виновато развел руками. Увы, я завтра уеду в столицу. Нужно собрать себе материалы для зелья перехода на ранг пробуждения. Да и не стоит подрывать в твоих карапузах веру в наставника. Гус, потирая грудь, куда пришелся мой последний удар, вздохнул. Ладно, Кит, в драке ты явно преуспел. Видимо, здорово тебя гоняли в твоей секте. Говоришь, в столицу едешь, будет возможность, прихвати зелье и для меня. Я попробую, но обещать не буду, сразу обозначил я границы. Вроде бы человека успокоил, и долгов такая фраза не оставит. Ладно, а пока пойдем на кухню, угощу тебя чем-нибудь. И мы пошли, а пока шагали, я спросил. Слушай, Гус, а зачем ты вообще открыл эту школу? Ты ведь мог на полученное золото спокойно жить, не обременяя себя заботами о кучке шумных детей. Может, не стоило бередить эту рану, но я решил все-таки спросить. А если Гус захочет выговориться, я с удовольствием его выслушаю. Мечник не замедлил шага и не обернулся, но ответил. Знаешь, я просто задал себе вопрос, а зачем я вообще жил, что останется после меня, и решил, что хочу оставить после себя хоть что-то стоящее. Ну, и чтобы это стоящее считали не только моим, брата поддержать, как ты наверняка понял по названию школы, да и вообще, видел этих карапузов, у этих малышей вся жизнь впереди, если я смогу дать им хотя бы немного знаний и навыков, научить их быть сильнее и мудрее, чем был я в их возрасте, значит, моя жизнь была не напрасной. А почему именно здесь, на окраине города? Мы дошли до кухни. Гус раздул угли, бросил на них щепу и, пока та разгоралась, Гус объяснял. Денег мало было на другое место, а теперь уж точно не поменяю этот дом на хоромы. Те, кто живут у центрального квартала, уже привыкли получать все легко и просто. А те, кто живут здесь, знают цену труду и усилиям. Ко мне приходят подмастерья и чернорабочие после долгого трудового дня. Они готовы выкладываться до упаду, тренироваться до тошноты, чтобы вырваться отсюда наверх. И я хочу дать им шанс изменить свою судьбу. Я уверен, что если паренек проучится в моей школе 3 года, его шансы поступить в школу небесного гнева здорово вырастут. Или там в какую-нибудь секту, или еще куда-то, не знаю. Гус подкинул мелких поленьев, поставил на плиту чайник и глиняную сковороду. Я молча слушал его слова, и вдруг в груди шевельнулось странное чувство уважения и грусти. Не говоря ни слова, Я достал из кармана 2 золотых и положил их на стол. Гус удивленно посмотрел на монеты. 2 золотых. Когда-то я столько зарабатывал за 3-дневный поход в горы. Но спасибо, эти деньги пригодятся. Смогу наконец купить нормальное оружие для детей. Сейчас они тренируются деревянными мечами и палками, а я куплю несколько комплектов затупленных мечей, щиты попрочнее. Может быть, даже найму на пару дней какого-нибудь практика, равного себе. Пусть ребята увидят настоящий уровень мастерства и поймут, к чему нужно стремиться. Да и мне на пользу пойдет. Гус замолчал, задумчиво глядя на меня. Затем внезапно сказал: «Слушай, это, пошли-ка со мной, Кит. Я кое-что тебе покажу. Еда не подгорит, мы недолго». Он повел меня наверх по узкой лестнице на 2-й этаж, а потом и вглубь по коридору, к одной из немногих дверей во всем здании, тяжелой, массивной, запертой на ключ. Гус достал ключ из кармана и осторожно открыл дверь. Внутри оказалась небольшая комната, больше похожая на музей или мемориал памяти. Здесь царила идеальная чистота и порядок. На стенах висели старые мечи и щиты, парочка кожаных доспехов стояли на специальных подставках. Рядом потрепанные книги и свитки, выцветшие карты местности и старинные рисунки. «Это комната основателей школы», — негромко произнес Гус. Его голос звучал непривычно тихо и торжественно. «Здесь вещи моего брата, и моих парочка есть. Рука не поднялась продать, я бы скорее свой меч продал, чем его вещи. Все самое дорогое и важное для меня в этой комнате». Он осторожно провел рукой по старому мечу, лежащему на деревянной стойке, и продолжил задумчиво: «Когда-нибудь меня не станет, но я надеюсь, что школа к тому моменту разрастется и сможет жить без меня. И тогда эти вещи станут чем-то вроде реликвий для тех, кто придет после. Может быть, кто-то будет смотреть на них с уважением или благодарностью. Или просто помнить о том, что когда-то жили простые люди, которые хотели изменить что-то к лучшему и не брали за это денег». Гус замер, а потом медленно повернулся ко мне. «Знаешь, ну, если честно, ты первый человек, кому я это показываю. Как думаешь, это не странно? Вот так хранить память о себе и своем брате». Я внимательно оглядел комнату еще раз. «Думаю, что совсем не странно. Наоборот, это правильно и достойно уважения. Ты создаешь не просто школу, ты создаешь наследие». Я ненадолго замолчал и добавил уже тише: «Думаю, твой брат гордился бы тобой сейчас». В глазах Гуса снова мелькнула затаенная боль. «Спасибо». Мы еще какое-то время стояли молча в этой маленькой комнате памяти двух братьев, один из которых никогда и не думал, что его именем назовут школу боя. А потом я с тактичностью слона испортил этот момент. «А вообще я рад, что ты нашел другой способ справляться со своими проблемами», — сказал я без всякой злости или иронии и хлопнул товарища по плечу. Но мечник сразу скинул мою руку, вышел из комнаты. Я потопал следом. Да не было и нет никаких проблем. Мечник провернул ключ в замке с такой силой, будто сворачивал шею злейшему врагу и припечатал: «Это всякие утонченные аристократы выдумали, что мужики пьют из-за каких-то проблем. Мужик пьет потому, что ему нравится пить, понял? Он просто любит вкус рисовой водки, и не надо придумывать здесь лишнего». Глава 24. Я задумчиво шагал к беседке школы небесного гнева, что стояла на берегу реки. В голове все еще крутились слова Гуса и его идея изменить судьбу детей из городских трущоб, построив для них школу. Это решение было не лишено благородства. Я понимал его мотивы. Он хотел дать ребятишкам шанс, которого у них никогда бы не появилось иначе, и я полностью поддерживал стремление мечника. Но одной лишь поддержки словами и монетами было мало. Я должен был помочь ему чем-то более существенным, чем-то, что останется надолго и действительно изменит жизнь этих детей. Да и маме поможет в медитации, если Самир сможет ее убедить. Именно поэтому я не отправился в столицу, как хотел, а пришел к этой самой беседке. Здесь находилась особая формация, место, где была сконцентрирована духовная энергия. Те, кто медитировал в этой беседке, быстрее и глубже продвигались в своих практиках и техниках, так как энергия здесь была невероятно чистой и плотной. Беседка пустовала, так что никто не помешает мне изучать ее. С речки дул приятный прохладный ветерок. Прекрасная обстановка, чтобы неторопливо поработать. Я начал внимательно осматривать беседку. Снаружи она выглядела совершенно обычной. Деревянные балки, каменные основания и крыша, покрытая черепицей. Но самое главное было скрыто от глаз. Не знаю, какие мастера устанавливали беседку, но они здорово постарались. Руны и печати были вырезаны не на поверхности, а внутри дерева и камня. Их невозможно увидеть простым взглядом, можно лишь почувствовать. Я закрыл глаза и сосредоточился, постепенно погружаясь в восприятие энергетических потоков вокруг меня. Постепенно перед моим внутренним взором начали проявляться линии и узоры, по которым текла энергия. Я внимательно прислушивался к каждому движению ци, пытаясь понять принцип работы скрытых рун и печатей. Открыв глаза, я шаг за шагом начал изучать каждый сантиметр беседки, каждую балку и камень, всматриваясь в движение духовных энергий. Замечал едва уловимые энергетические контуры, которые повторяли очертания невидимых для обычного зрения рун. В центре беседки, под камнями пола, находился накопитель энергии. Его сияние было настолько мощным и ярким, что мне пришлось почти вжаться лицом в холодные камни пола, чтобы хоть как-то разглядеть энергетические линии вокруг него. Постепенно, метр за метром я изучал и запоминал расположение всех узоров и печатей. Понадобилось немало времени, чтобы полностью изучить их структуру, но я справился до обеда, и когда я убедился в том, что запомнил все детали, вернулся в гостиницу и устало опустился на кровать. Закрыв глаза, я начал мысленно анализировать увиденные мной печати. Их сложность была невероятной, даже с моим навыком анализа разобраться в них сходу было невозможно, только выяснить, что эти печати могут. Так что я попросту мысленно разделил пространство беседки на 12 частей, по числу самых крупных печатей, и внимательно изучил отдельно каждую из них. Первая печать отвечала за притяжение духовной энергии извне внутрь беседки. Вторая – за очистку этой энергии от посторонних примесей и загрязнений. То, что обычно человек делает сам при медитации. Третья печать занималась стабилизацией потока энергии, делая его ровным и плавным. Четвертая – аккумулировала энергию в центральном накопителе. Пятая печать была ответственна за равномерное распределение энергии по всему пространству беседки. Шестая – что-то непонятное, но связанное с людьми, такие руны я смог прочесть, а вот несколько незнакомых даже приблизительно не распознал. Воздействие только на людей, чтобы зверей не притягивать, воздействие на определенные участки энергетических тел, предполагать можно долго. Предназначение седьмой ровно так же не разобрал. Восьмая, девятая и десятая печати дублировали первую, третью и четвертую. Одиннадцатая и двенадцатая печати оказались повреждены. Течение энергии в них почти прекратилось. Они едва светились и практически не выполняли своих функций. Одиннадцатая должна была обеспечивать самовосстановление печати со временем. Иронично, что именно эта печать была повреждена, а двенадцатая... ускорять процесс восстановления сил практиков после тренировки. Теперь мне нужно было решить, какие элементы печати можно убрать или упростить для того, чтобы создать аналогичную конструкцию для квартала бедняков. Да, у меня не получится создать мощную формацию, даже треть от того, что в беседке, я вряд ли добьюсь. Я решил отказаться от печати с 6 до 12. Дублирование мне не нужно, а непонятные печати и чертить я не хотел. Мало ли как они будут работать без остальных. Убрав эти контуры и значительно упростив общую структуру формации, я понимал, новая печать станет гораздо слабее исходной конструкции школы небесного гнева. Однако это даже даст некое преимущество. Никто не захочет отбирать или разрушать столь простую формацию, а значит, люди из трущоб смогут спокойно медитировать и тренироваться здесь. Уповать на то, что на холме никогда не появится знающий практик, умеющий наблюдать за потоками окружающей ци, было сродни слепой вере в чудо. Ближе к вечеру я вышел в город. Нужно было подготовиться к ночной работе, задача предстояла непростая, и без подходящих инструментов мне не справиться. Сначала я отправился к ремесленникам. В небольшой кузнице мастер продал мне инструменты. Старик безразлично кивнул, когда я попросил сразу 5 резцов по камню и молча передал мне их, забрав 10 серебряных монет. Затем я направился в золотой квартал, в лавку с товарами для дома и приобрел магический светильник. Продавец, одетый с иголочки молодой человек, любезно улыбнулся мне, когда я передавал ему деньги. Вряд ли он представлял, что я собираюсь сделать с его товаром, хотя вряд ли ему было до этого дела. Отойдя в тихий переулок и убедившись, что никто за мной не наблюдает, я аккуратно разбил светильником мостовую. Из обломков извлек маленький магический кристалл. Внимательно осмотрев его, досадливо крякнул. Черт бы побрал этих торговцев. Кристалл оказался мельче, чем я рассчитывал, да еще и с едва заметной трещиной. Может, это была не моя вина, и стоило обращаться с вещью осторожнее, но скорее всего, дефект возник еще при создании светильника. Впрочем, лучше в этом городе мне вряд ли удалось бы найти. Придется довольствоваться тем, что есть. Я убрал добытый накопитель в карман и некоторое время бесцельно гулял по вечерним улицам города, дожидаясь позднего часа. Когда на город опустилась темнота и улицы вдали от кабаков и прочих увеселительных заведений стали пустеть, я наконец отправился к холму. Поднимаясь по каменным ступеням, стертым ногами десятков тысяч людей, посещавших это место за века его существования, я чувствовал легкое волнение. Получится ли? Все ли верно рассчитал? Не повлияет ли дефект камня на всю формацию? Площадка наверху состояла из множества тщательно подогнанных друг к другу каменных плит, идеальное место для моей задумки. Достав резец, я присел на корточки возле центрального камня, с большим трудом подцепил его, царапая пальцы, и вытащил из земли. Под камнем оказалась плотная земля. Пришлось потратить минуту, ковыряя ее резцом, вынимая комки грунта руками и высыпая их у края холма в густую траву. Когда углубление оказалось достаточно глубоким, я аккуратно положил внутрь магический накопитель и прижал его сверху камнем. Постучал рукоятью резца по краям плиты, тщательно подгоняя ее обратно на место. Ну вот, накопитель установлен. Энергии хватит разве что на сутки хранения, так что процесс нужно будет зациклить. Может, можно было справиться и лучше, за счет печати и рун нивелировав недостатки маломощного накопителя, но я не великий мастер рунных формаций, да и кристалл этот так себе. Теперь нужно было решить, как именно наносить руны. В идеале следовало бы начертить их на обратной стороне плит, тогда их никто не заметит и не повредит специально. Но для этого потребовалось бы нанимать помощников и тратить минимум несколько дней на работу. Доставать камни один за другим, наносить печати и снова укладывать обратно. Такого запаса времени у меня не было. Оставалось лишь осторожно вырезать едва заметные линии прямо на поверхности каменных плит. Если повезет, управлюсь до рассвета. Я достал первый резец и начал аккуратно наносить центральную печать прямо над местом расположения накопителя. Сначала работа шла медленно и тяжело. Каждое движение приходилось делать с максимальной точностью. Камень был твердый, резец то и дело соскальзывал. Уже через полчаса я почувствовал усталость в руках и спине. Посреди работы я ощутил слабое колебание ци под пальцами. Здесь явно что-то уже было раньше, давно, очень давно. Почти стертые подошвами сандалии и сапог черточки свидетельствовали. Когда-то этот холм действительно был местом силы. Возможно, где-то глубоко под камнями до сих пор лежит древний накопитель энергии. Вот только искать его сейчас – бесполезная трата времени. Пришлось бы перекопать всю площадку, а встроить его в систему не получится, если я не знаю, где он и не сделаю его центром печати. Такие вот дела. Я отбросил лишние мысли и продолжил работу. Центральная печать постепенно приобретала форму. Сначала появилась окружность вокруг накопителя, затем линии рун начали переплетаться между собой, образуя сложный узор. Я вспоминал каждую деталь изученной сегодня днем беседки и старался максимально точно перенести печати сюда, выстраивая формацию в упрощенном виде. Часы текли незаметно. Я работал без остановки всю ночь напролет. Одна за другой появлялись печати притяжения энергии, очистки ее от примесей, стабилизации потоков и защиты от внешних воздействий. Резцы ломались, тупились о твердый камень. Мои пальцы онемели от напряжения и холода ночного воздуха. Спина ныла от постоянного наклона над камнями. Временами я просто ложился на живот и чертил печати так, давая отдых спине, иногда садился на задницу. Пытался найти положение, в котором хоть что-то бы отдыхало. Когда небо на востоке стало сереть, я наконец закончил последнюю линию последней руны. Выпрямившись с трудом, я глубоко вдохнул холодный утренний воздух, доковылял к центру формации и приложил ладонь к камню. Собрав остатки сил внутри себя, выпустил волну ци прямо в сердце печати. На мгновение вся формация вспыхнула мягким голубоватым светом. Я почувствовал приятную пульсацию под ладонью. Энергия начала медленно притягиваться сюда со всех сторон холма. Теперь накопитель будет питать печати энергией извне. Печати будут стабильно работать и помогать людям медитировать здесь. А приходящая энергия снова будет питать накопитель, замкнутый круг начнет функционировать самостоятельно. Наверное, поработай я на час меньше, остались бы силы испытать довольство и гордость от своего труда, но сейчас ничего подобного не было. Я мысленно поставил галочку, когда каждая руна печати засветилась, кивнул и побрел вниз с холма. Хотелось только добраться до гостиницы и хорошенько выспаться после долгой ночной работы. Рассвет уже полностью вступил в свои права. Город медленно просыпался, запахло выпечкой, зазвенел кузнечный молот. Пока я шел, немного размял затекшие мышцы, но сон это ни капли не отогнало. Уже за пару кварталов до гостевого дома зевнул, так смачно, что едва челюсть не вывихнул. А потом, сонным взглядом осмотрел улицу и заметил кое-что неприятное. Четверо парней, шагающие метрах в 60 от меня, свернули влево, к гостевому дому. Трое вошли внутрь, а последний встал возле входа, прислонившись спиной к стене и лениво наблюдая за прохожими. Я узнал его, пусть видел всего раз, в том походе в горы, где я, Кира, Роган и Ларн ходили с отрядом Школы Небесного Гнева. Этот практик был среди отряда. Это меня слегка взбодрило. Я отошел к стене и спокойно полез в карманы, чтобы не выделяться, стоя столбом, или резко меняя направление. В карманах обнаружилась серебряная мелочь. Я сгробастал ее в ладонь и принялся пересчитывать, думая совершенно о другом. У практика могли быть тысячи причин стоять здесь и наблюдать за идущими мимо людьми. Может, он просто ждал своих друзей, которые совершенно случайно пришли посетить кого-то в гостевом доме, или вообще был не с ними. Шел мимо и вдруг решил подышать свежим воздухом на крыльце, однако я слабо верил в совпадение. Мне нужно было срочно забрать вещи из комнаты. Я мысленно выругался. Черт бы побрал мою неосторожность, надо было расставить по городу хотя бы десяток дополнительных печатей для быстрого отступления. К счастью, хотя бы одну печать я могу поставить, прежде чем телепортироваться в гостиницу. Пересчитав монеты, я развернулся, прошел с десяток метров и свернул за угол ближайшего здания. Быстро оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, я оставил печать на этом самом месте и переместился в гостиницу. Без вещей уходить я не готов, не считая артефактного копья, там зелий на кучу золотых. Мир вокруг меня смазался, и в следующее мгновение я уже стоял посреди своей комнаты в гостинице. Там быстро подхватил свой рюкзак и принялся торопливо закидывать обратно все вещи, которые успел вытащить. Закончив, я подошел к двери и осторожно закрыл ее на засов. Если у них будет ключ, это заставит их слегка напрячься. И только сейчас я услышал тяжелые шаги по скрипучей лестнице. Он здесь? Нет, в 7-й комнате, вон там. Одновременно с этим моя связь с оставленной в проулке печатью просто исчезла. Кто-то разрушил ее выбросом ци. Похоже, эти ребята решили устроить мне день сюрпризов. Выходить через главный ход явно было бы крайне плохой идеей. Я подошел к окну и резко распахнул его настежь. До ближайшего здания было метров 20 открытого пространства, да еще и утро, яркий дневной свет значительно ослаблял мои теневые техники. Если я попытаюсь просто бросить печать тени туда, она либо развеется на полпути, либо будет лететь слишком медленно, да и заметит ее, раз уж печать в проулке обнаружили. Пришлось импровизировать. Я достал из кошелька небольшую медную монету и крепко сжал ее в ладони. Сосредоточившись максимально, я создал прямо на монете крохотную теневую печать, самую маленькую, какую только мог сформировать. Чтобы печать не пошла в разнос от вложенной энергии, пришлось влить минимум ци, на минуту вряд ли хватит. Затем размахнулся и что есть силы швырнул монету в распахнутую оконную створку. Она взлетела высоко над улицей и легко перелетела ближайшие здания, а за ним и следующие. Я сгробастал копье и замер, считая про себя секунды. Тяжелые шаги уже раздались у самой двери. Ручку дернули. «Эй, уборка, я уже убираюсь», — ворчливо сказал я и потянулся к слабенькой печати. Мир снова смазался перед глазами, и через миг я оказался во дворе какого-то дома, прямо возле старого деревянного сарая. В шаге от меня сидела на низкой скамеечке незнакомая женщина. Между ее ног стояло ведро с молоком, едва покрывшим дно. Руки хозяйки застыли на сосках козьего вымени. На меня она уставилась широко раскрытыми глазами. Коза тоже повернула голову в мою сторону и удивленно мигнула. Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга, а потом от гостиницы донесся громкий заливистый матерок. «Да чтоб тебя демоны забрали!» Он ушел. С той же стороны донесся мощный всполох энергии какой-то неизвестной техники. Мигнула коза. «Ну, понеслась. Интерлюдия. Гус в последнее время избегал кабаков. Слишком много соблазнов, слишком много воспоминаний о временах, когда он без раздумий заливал воспоминания крепким пойлом. Но сегодня настроение было иным. После тренировочного боя с Киттом его охватила грусть, удовлетворение и, пожалуй, гордость. Да, гордости было больше. Парень превзошел все ожидания гуса, проиграть ему было не зазорно. Хотя от того, как гус повел себя, проигрывая, было слегка стыдно. И в честь такой встречи и такого боя гус решил заглянуть в кабак. Толкнув тяжелую дверь плечом, мечник вошел внутрь, привычно прищурившись от полумрака и запаха кислого пива, пота и табачного дыма. Он направился прямо к стойке подавальщика, уселся на свободный табурет рядом с каким-то здоровенным громилой и постучал пальцами по дереву. «Мне компот», — негромко произнес он непривычный заказ. Громила рядом захохотал так громко и раскатисто, что кружки на стойке зазвенели. Гус раздраженно повернулся к нему и только сейчас внимательно вгляделся в знакомое лицо. Это был Роган, мужчина, часто работавший на целителя Рика. «Компот», — фыркнул тот, вытирая слезы от смеха. «Ты что, девчонка или ребенок, Гус? Настоящие мужики такой дряни не пьют. Отказ от выпивки — это вообще неправильно». Гус лишь пожал плечами, хотя внутри его уже грызла жгучая тяга к чему-то крепкому. Желание выпить не просто зудело где-то на задворках сознания, оно сверлило его изнутри, словно голодный червь, требуя срочно залить в себя обжигающую горечь. Покатать во рту напиток, жгучий, как сама жизнь, ощутить тепло, растекающееся по телу, а потом отупение, смывающее усталость и тревоги. Каждый день без выпивки был испытанием, и сейчас гусу хотелось выпить так сильно, что он едва сдерживался, чтобы не сорваться и не заказать что-нибудь из многочисленных бочек и банок, что мечник видел перед собой. «И к чему такой праздник?» — снова спросил Роган, сделав большой глоток пива и уставившись на гуса с любопытством. «Что-то давно тебя здесь не видел». В памяти мелькнул сегодняшний бой. «Да вот, Кит меня сегодня впечатлил. Хорошо сражается. Я даже проиграл ему тренировочный поединок». Роган поморщился недоуменно и переспросил. «Кто? Кит?» — повторил гус терпеливо. «Ну помнишь, тот паренек, который целителю задолжал. Ты еще с Ларном и Кирой его как-то в горы водил». Роган задумчиво поскреб затылок и покачал головой. «Нет, что-то не припоминаю я никакого Кита». Гус удивленно поднял бровь. «Ты серьезно? Совсем не помнишь паренька? Да брось ты пить свое пойло, Роган. Видишь, до чего оно тебя доводит. Лучше перейди на компот, может, память вернется». Роган хмуро хмыкнул и снова приложился к кружке. «Да иди ты со своим компотом. И правда, не помню никакого Кита». Гус нахмурился и терпеливо повторил. «Вы вместе ходили в горы. Паренек отлично собирал травы, вы его водили. Он сперва ходил с нами, с копьем, потом, с рогатиной длиной выше себя. Вот про этого Кита я и рассказываю. Этот самый паренек всего за 3 месяца научился так обращаться с шестом, как я за 6 лет не научился, представляешь? Я 6 лет потратил на тренировки, а он за 3 месяца меня обставил. Причем ступень возвышения у меня выше, чем у него». Роган снова задумался, напряг лоб и пробормотал. «Странно, я обычно все помню, но, хм». Он снова отпил из кружки и нахмурился еще сильнее. Если бы Роган знал слово «амнезия», то непременно употребил бы именно его. Но такого слова он не знал, зато отлично знал другое понятие – сраные техники. А еще история о людях, которые вдруг ни с того ни с сего оказываются гениями, показалась ему довольно знакомой и неплохо вязалась с глиняными табличками, которые время от времени находят в заброшенных храмах, в руинах, откапывают с древними кладами. Роган двумя большими глотками ополовинил новое пиво, громко отрыгнул и всем корпусом повернулся к гусу. «Ну-ка это расскажи еще про паренька. Говоришь, вдруг научился неплохо драться с шестом, хотя вообще ничего не умел, а не был ли он хороший в каких-то других делах?»